Плясавшие Петр и капитан вдруг почувствовали, что им жарко. Остановились и высунули головы из плащей. Снаружи впрямь стало опять приятно и тепло, как и надлежит быть в этих краях в это время года. Изнутри промерзшей кузницы, хотя и тянуло холодом, как из погреба, но далеко не таким, от которого отмерзает нос и уши. Кузнец, закопавшийся в солому, осторожно попытался сесть. Петух, застигнутый волной мороза, как раз в тот миг, когда вскочил на курочку, встряхнулся и деловито закончил начатое дело. Капитан и Петр с оглядкой вошли в кузню. Дневной свет, проникший через оттаявшее окно, был слаб и тускл, но достаточен для того, чтобы разглядеть вещество, оставшееся в тигле. Хотя оно и убыло почти наполовину, но стало ярко-желтым и блестящим. «Золото!» В испуге прошептал капитан Добре, дергая себя за ус. «Это и впрямь будто золото!» «Да, это как золото», — сказал Петр. «Наш император, разбиравшийся в подобных делах, уверял, что это настоящее и не фальшивое золото. Но мой отец был совершенно убежден, что это нечто лучшее и более ценное, чем золото. Однако я не хочу изменять своему убеждению. Я считаю, что это уплотнившийся, окрашенный в желтый цвет свинец. Впрочем, теперь это несущественно. Этого никто не сумеет доказать». А для того, чтобы прищучить Джованни Гамбарини и поступить с ним так же, как он хотел поступить со мной, для меня все средства хороши. Однако в следующий раз надо действовать осторожнее. В следующий раз извольте играть в эту игру один, пожалуйста, сказал капитан. Упрятав тигель в кожаный мешок, где они раньше хранили дробь, путники заплатили кузнецу на 4 скуда больше, чем договорились, чтобы возместить ущерб, лопнувшую бочку и приведенные в негодность мехи, и по тихой бурой равнине снова двинулись по направлению к Риму. Капитан ехал молча. Молчал и Петр, вспоминая слова отца, ибо в его тогдашнем описании не содержалось ни намека на то, что во время превращения свинца в золото происходит нечто столь же удивительное и уму непостижимое, как внезапный и резкий налет немилосердной стужи. Помнится, пан Янок с братом Августином с близкого расстояния наблюдали за тем, как цвет жидкости в тигле переходит из серого в золотистый, и это явление – потрясло брата Августина настолько, что его хватил удар. Капитан, очевидно, тоже размышлял о недавних событиях, потому что вдруг спросил. «Но откуда взялся этот холод?» «Не знаю», — ответил Петр. «Если допустить верность одного объяснения, которое мне приходит в голову, то из него с необходимостью следует вывод, что вещество, полученное нами сегодня, самделишное золото, а вовсе не окрашенный в желтый цвет свинец». «Какое же это объяснение?» — спросил капитан. «Мы довели наш свинец до температуры плавления», — начал Петр. «Но температура, при которой плавится золото, много выше. Поэтому, когда расплавленный свинец стал превращаться в расплавленное золото, оно, чтобы хоть некоторое время удержаться в жидком состоянии, по-видимому, это необходимо, под ударами философского хлыста сразу вобрало в себя все тепло из ближайшего окружения. В следующий раз мы должны будем нагреть свинец много больше, по крайней мере, до температуры плавление золота». «Я вам уже сказал, мой мальчик, что в следующий раз